Уже стемнело, когда мы видели на берегу озера лагерные костры. Я снова взяла Эльсу за поводок, боясь, как бы она не затеяла погоню за ослами. Палатки были уже поставлены, обед приготовлен. После обеда мы условились, что отряд с львицей, Джордж, Нуру, один проводник и я, каждый день будет выходить с утра пораньше, пока остальные сворачивают лагерь и вьючат ослов. Таким образом, мы захватывали самые прохладные часы и могли вести Эльсу без поводка. Половине десятого мы высматривали тенистое местечко, чтобы переждать жару, да и ослам не вредно было попастись. Львицу, разумеется, привязывали, как только ослы подходили к привалу. Во второй половине дня все делалось наоборот. Караван выходил на 2 часа раньше нас, и проводники еще до темна разбивали лагерь. Такой порядок мы соблюдали до конца сафари. Это было очень удобно, так как днем Эльса и ослы не встречались, если не считать полуденного привала, когда мы ее сонную держали на привязи. Постепенно они вообще привыкли друг к другу, и Эльса поняла, что ко всем участникам сафари надо относиться терпимо. До 9 утра львица шагала очень бодро. Но как только становилось жарко, ее манила тень кустов или больших камней. Во второй половине дня, часов до 5, ее трудно было поднять с места, зато потом она могла идти хоть всю ночь. В среднем она шла по 7-8 часов в день и чувствовала себя отлично. Эльза старалась почаще освежаться в озере, плавая порой в 2-3 метрах от крокодила. Сколько я ни кричала и не махала ей, она выходила из воды только тогда, когда ей самой заблагорассудится. К месту привала мы прибывали к 8-9 вечера. Иногда передовой отряд пускал сигнальные ракеты, чтобы нам легче было найти его. На второй день мы миновали последнее поселение. Это была рыбацкая деревушка племени Мола, где обитало около 80 душ. Питались они почти одной рыбой, разве что иногда отведают мясо крокодила или бегемота. Из-за плохого питания и браков между родственниками здесь распространен рахит и заметны признаки физического вырождения. У всех Мола скверные зубы и десны, но в этом повинно, скорее всего, не питание, а обилие соды и других солей в озерной воде. Люди тут радушные, щедрые, они непременно встречают гостей подарком свежей рыбы, ловят ее сетями из волокна пальмы дум, такое волокно не боится щелочей, крокодилов, бегемотов и огромного нильского окуня, он весит до 100 килограммов, бьют копьями с примитивных плотов 3 пальмовых ствола. Отталкиваясь шестами, рыбаки плывут по отмелям и далеко от берега не уходят. Здесь частые мощные сквалы скоростью до 150 км в час. Они могут привести непривычного человека в отчаяние. Во время шквала невозможно поставить палатку. Ветер сбрасывает еду с тарелок. Даже попробовать не успеешь или заносит ее слоем песка, так что в рот не возьмешь. Песок засоряет глаза, нос, рот. Порывы ветра раскачивают раскладушку, не давая уснуть. Зато когда озеро Рудольф спокойно, оно обладает особым очарованием. Но как об этом рассказать? Просто вас тянет туда снова и снова. 10 дней мы шли вдоль берега. Местность мрачная. Сплошная застывшая лава, только разная по плотности. То пыль вроде пепла, то камни, такие острые, что ступать больно. Местами встречался глубокий песок, и каждый шаг стоил огромного труда, а затем галька, гравий. И все время дул жаркий ветер, от которого звенело в голове. Растительность скудная, реденькие колючие кустарники, да жесткая трава острая, как бритва. Оберегая лапы Эльсы, я смазывала их жиром. Она как будто понимала, что это нужно, и была очень довольна. Во время дневного привала я отдыхала на раскладушке, все-таки мягче, чем на гальке. Эльса разделяла мое мнение и мое ложе. Места мне оставалось маловато, и иногда я даже сидела на земле, уступая Эльсе свою кровать. Но чаще все-таки мы ютились вместе, только бы брезент не лопнул от такой тяжести. Во время длинных переходов Нуру нес воду и миску для Эльсы. Ужинала она около 9 вечера, потом ложилась спать по соседству с моей кроватью на привязь. Как-то вечером Мы заблудились и пришли в лагерь поздно ночью. Эльса выглядела совсем разбитой, и я не привязала ее. Вдруг она вскочила, мигом прорвалась сквозь колючую ограду в загон для ослов. Шум, гам, переполох. Не успели мы опомниться, как все ослы разбежались. Хорошо еще, что удалось поймать Эльсу. Наказала я ее строго. Кажется, она поняла, что заслужила трепку. Вид у нее был виноватый. Хотя вообще-то спрашивать надо было с меня, ведь я недооценила ее врожденного инстинкта, не подумала, каким соблазном должен быть для нее запах табуна, особенно в то время суток, когда дикие звери выходят на охоту.